Кристиан Лав. Сводная. Мечта о брате. Я никогда не слышал от отца про моего старшего брата, от его первого брака. Наверное, я бы так и не узнал, что у меня есть сводный брат, если бы не моя бабушка. Вопреки желанию отца, она все-таки сочла необходимым рассказать мне про брата, когда я в очередной раз отказался ехать к ней в деревню. Каждый год она звала меня к себе, но я всегда находил способ избежать этой добровольной ссылки. Когда я достиг совершеннолетия и поступил в университет, бабушка позвонила и сказала, что перед началом учебы я обязательно должен приехать к ней, чтобы узнать какую-то страшную семейную тайну. Просила не говорить отцу, что она мне хочет что-то сказать. В общем, она меня уломала. Я не любитель выезжать из города, все, что касается деревень, вызывает у меня стойкую фобию. К тому же бабушка привыкла жить по старинке. Куча животных, удобства на улице. Просто жуть какая-то. Я решил, что повидаться с бабулей все-таки надо. К тому же, смена обстановки мне пойдет на пользу. Меня только что бросила очередная подруга, сказав на прощание с циничной усмешкой, что ей нужен мужик, а не пассивный друг, коим я являюсь. Это был удар ниже пояса, ведь я толком даже не успел проявить себя в отношениях. Старался вести себя как джентльмен, приглашал ее в кино, дарил цветы. Но в чем-то она была права. Я не испытывал к ней никакого влечения. Зато ее брат почему-то заставлял меня нервничать и смущаться каждый раз, когда я бывал у них дома. Впрочем, я не планировал долго страдать по поводу разрыва. Я с самого начала понимал, что эта девушка мне не подходит. Она была довольно милая, но я ждал кого-то особенного. Многие девушки засматриваются на меня, и это вселяет уверенность в себе. Природа не обидела меня и наделила мое тело привлекательной внешностью и обаянием, притягивающим ко мне людей как магнит. Также я обладаю несомненным актерским талантом, безупречным музыкальным слухом и довольно сильным, завораживающе красивым голосом. И пофиг, что многие путают мою мягкость и пластичность с женственностью. Когда-нибудь я встречу вторую половинку, а до этого времени могу расслабиться и просто получать удовольствие от жизни. Я ехал в автобусе и почти подъезжал к дому бабушки. Проезжая мимо озера, я вспоминаю, как мы с отцом когда-то купались тут, и он учил меня плавать. Как же давно это было! Раньше мы часто гостили в этой деревне, и я часто виделся с бабушкой, но это было так давно, что в голове почти не осталось воспоминаний. Вблизи дом выглядел еще более ветхим. Я тут не был уже столько лет. Стыдно перед бабулей. Сам не знаю, почему не хотел ехать. Возможно, я просто боюсь, что меня будут атаковать плохие воспоминания. Мои родители чуть не развелись, когда я был маленьким. Отец активно бегал к другой женщине. Это все, что я помню. Когда мы переехали в город, в семье воцарился мир. Но у меня в глубине души сохранился страх и до сих пор живет во мне. Словно эта деревня виновата в том, что моя семья чуть не развалилась. Бабуля встретила меня со слезами. От этого стало еще больше не по себе. Чувствую себя полным козлом. Из-за своих детских страхов так ни разу и не навестил ее. Только исключительно общение по телефону на протяжении многих лет. Она сама приезжает к нам пару раз в год, буквально на пару дней, а потом уезжает. С моей мамой у нее изначально не сложились отношения. Они до сих пор ненавидят друг друга. А это еще одна причина, почему я не ездил в деревню. Боялся, что мама может расстроиться. Она у меня ревнивая. «Господи, Данечка, как же я рада тебя видеть!» Бабуля обнимает меня, и по ее щекам льются слезы. «Проходи скорее на кухню, сейчас будем чай пить». Я обнимаю ее в ответ и еле сдерживаюсь, чтобы не разреветься. Какой же я дурак, что так долго не мог перешагнуть через свои принципы и просто приехать сюда. Было миллион отмазок, и ни одна не достойна внимания теперь. Осмотревшись, я замечаю, как что-то незначительно изменилось. Но в целом все осталось так, словно тут время текло в ином русле. Все на своих местах. Внезапно меня пронзает странное ощущение, что что-то не так. Нахмурившись, я еще раз оглядываюсь вокруг. Почему-то мною овладевает смутное беспокойство. Кажется, что кроме бабушки в доме есть кто-то еще. «Тут кто-то еще живет, кроме тебя?» Я удивленно смотрю на нее. «Собственно, я как раз по этому поводу и пригласила тебя», — смущенно улыбается бабуля. Я замираю в ожидании, а затем слышу чьи-то приближающиеся шаги. «Ну надо же! Любимый внучок соизволил все-таки приехать!» Низкий и немного хрипловатый мужской голос, внезапно прозвучавший откуда-то сбоку, заставляет меня застыть на месте. Вздрогнув от испуга, я бросаю взгляд в ту сторону, откуда раздается голос. В проеме двери кухни возвышается внушительная, неподвижная мужская фигура. Слабое освещение, льющееся из зала, не позволяет как следует разглядеть говорящего, придавая его облику несколько угрожающий, зловещий вид. Все, что мне удается заметить в этом незнакомце, что это высокий парень, крепкого сложения, с темными волосами. Его черты лица при таком освещении почти невозможно различить. Но мне все же удается разглядеть, что он очень похож на моего отца и чем-то даже на меня, словно это моя копия из будущего, лет так 5 или 7 вперед. Его слова до сих пор прокручиваются в голове. Это прозвучало иронично и как будто с издевкой. «Ну надо же, любимый внучок соизволил все-таки приехать». «Что это значит? Кто он нахрен такой? Почему он тут? И какого лешего он смеет со мной так разговаривать?» Чувствую, как мое сердце начинает нервно биться. «Меня зовут Савелий, можно Сава?» — снова говорит он. Я беспомощно смотрю на него. Наверное, сейчас я должен что-то сказать, как-то реагировать, но я словно проглотил язык. Продолжаю смотреть на него и молчать. «Даниил, значит?» — снова усмехается парень. «Означает, Бог есть судья». «Наверное, я не знаю. Я не религиозен». Робко выдыхаю я. Похоже, мой голос не выдает мою нервозность, и мне удается перевести дух. «Я рад, что ты все-таки приехал сюда. Я давно хотел с тобой познакомиться». Савелий делает несколько шагов вперед, и мне удается получше разглядеть его при свете кухонной люстры. Боже мой, да он просто копия моего отца. Нехорошее предчувствие снова охватывает меня, но я держусь. «А ты кто-то из наших родственников?» Делаю робкую попытку что-то узнать, раз уж никто не спешит раскрывать карты. «Родственник?» В его голосе слышатся иронические нотки. А лицо расплывается в улыбке. «Бери выше, я твой брат». У меня от этой новости кружится голова. Смотрю на бабулю, она улыбается и плачет. А я ощущаю, что мне не хватает воздуха. «Что ж, наконец-то мы познакомимся, А то мало ли что в жизни случится. Теперь ты знаешь, что у тебя есть еще один близкий родственник». Я судорожно вдыхаю воздух. От волнения у меня во рту пересохло. Все кажется каким-то нереальным. Как же так? Я всегда думал, что один ребенок в семье, а тут... «А папа знает?» Мой вопрос заставляет смеяться Савелия. Бабуля тоже не выдерживает и, прикрыв рот, еле сдерживает смех. «Конечно же он знает. Он категорически против, чтобы знал ты. Поэтому мы с бабушкой хотели попросить тебя, чтобы ты держал в секрете, что я был тут. Мы с матерью переехали из деревни сразу же после скандала с отцом, и он не знает, что я приезжаю сюда время от времени». «Даня, все хорошо. Прости, что пришлось тебя вот так внезапно огорошить», — вмешивается бабушка, словно почувствовав, что я уже на грани, чтобы свалиться со стула. «Я до последнего сомневалась в этой затее, но Савелий настоял. Мало ли что, правда. Вдруг тебе понадобится переливание крови или еще что?» У меня на душе такое смятение. Не могу поверить, что отец столько лет обманывал меня. А мама? Она ведь знала, что у меня есть брат, но ничего мне не сказала. Никто даже не намекнул ни разу. Мне пока сложно переварить эту новость. Я с тоской смотрю на бабушку, а потом на новоиспеченного брата. «Даня». Савелий подходит ко мне, и я поднимаю на него глаза. Наши взгляды встречаются, и я замечаю, какие они у него красивые. А самое главное, в них есть что-то такое до боли знакомое, словно я знал его всю жизнь. Я мысленно отмечаю, что парень в довольно хорошей форме. Его тело, лицо, взгляд. Все это производит на меня какое-то странное, волнующее впечатление.